приобретаем, первый урожай, первая зарплата, первый ребенок, первая любовь. Все мы должны посвящать Богу. В том смысле, что к тому, что происходит впервые, мы должны относиться очень ответственно и серьезно. То есть первая любовь, она должна стать и последней. Если тебе понравилась девушка, то и женись на этой девушке. Кстати, я являюсь сторонником ранних браков. И не пытайтесь оберегать своих детей от ранних браков. Ранние браки спасают детей от блуда, от оскверненности сексуальной. Поэтому на Руси было принято, девицы в 13-14 лет вступали в брак, юноши в 15-16 лет, даже в 14 иногда вступали в брак, и семьи были крепкие, люди жили вместе достаточно долго. То есть мы должны освящать свою жизнь. И все, что нам Бог дает, любой опыт, все, что вот впервые происходит в нашей жизни, мы должны позаботиться о том, чтобы все было чисто. Первая пора жизни человека – юность. И наши предки такую пословицу придумали – береги честь с молоду. Потому что если человек в молодости потеряет свою честь, то что у него останется на всю его жизнь? Поэтому закон о решит, закон о начатках, закон о первенцах – это закон, который имеет широкое истолкование и, следовательно, применение в нашей жизни. И мы читаем последнюю заповедь из этой главы, которой мы оканчиваем сегодняшнюю беседу. «И будете у меня людьми святыми», то есть если все это будете исполнять, «и будете у меня людьми святыми, и мясо, растерзанного зверем, в поле не ешьте, псам бросайте его». Что значит «святой» на еврейском языке, на языке Библии? Я вам уже объяснял, скажу тем, которые не слышали. «Святой» кадушим – на еврейском языке это не тот, кто светится. Это в русском языке там святой, светлые, светится. Это однокоренные как бы слова. Святой на библейском языке это отделенный от всего остального. И даже более того, посвященный, посвященный Богу. Поэтому ту часть урожая, которую отдавали Господу, первый сноп, он считался святым, этот сноп. Его нельзя было использовать никак иначе, как только можно было принести в храм и сжечь в этом храме, как жертву благоухания Богу. И дети, которые рождались первыми, первенцы были в семьях, они тоже посвящались Богу, то есть их отделяли, их выделяли. Поэтому человек становится святым, когда он посвящает что-либо Богу. У меня один знакомый, значит, он имеет машину, и вот когда он купил машину, он же жил без машины, вдруг у него появилась машина, он мне говорит, а вот как вот с религиозной точки зрения вот, с ней обращаться, а я был в одном протестантском магазине, и там увидел, у них наклейки продают. Есть такая у них наклейка, треугольничком, как указательный знак, как дорожный знак, и написано «Собственность Бога». Я взял эту наклейку, купил, сел к нему в машину, я говорю, вот я для твоей машины придумал хорошую наклейку, нашел, специально выбрал. Я говорю, вот такую, давай ее сюда прилепим. Он говорит, да, действительно, он так залезет угонщик, увидит наклейку, задумается. И мы, значит, прилепили собственность Бога. И вот однажды, этот мой знакомый, его зовут Михаил, он подвозил одну пожилую монахиню. Ему сказали, что пожилая монахиня, она хочет поехать в больницу, и надо ее довезти. Он приехал на своей машине, Он ее сажает в машину, она такая стеснительная, ей так неудобно, она очень пожилая такая бабушка. И вдруг она увидела эту надпись, он мне рассказывал. Она сразу оживилась так и говорит: «Ой, да это Божья машина! Тут же написано собственность Бога! Так ты меня теперь на службу возьми!» Вот. И он мне говорит: «Конечно, это хорошо, когда твоя машина – это собственность Бога, но как бы ты теряешь свою собственность. Потому что вот монахи мне теперь сказали, что на каждую службу я должен возить, что это Божья машина, и я как бы ни при чем». Но действительность – это счастье, когда мы что-то посвящаем Богу. Люди посвящают Богу десятую часть своих денег. Это называется десятина. Десятина – это святыня. Десятина – это то, что отдается священнику. Потому что священник не должен думать о хлебе насущном. Он должен заниматься только духовными делами, а миряне должны заботиться о том, чтобы у него все было. Когда мы посвящаем Богу что-либо в своей жизни, конечно, это ответственность. Это некое стеснение в социальном смысле для нас, но в этом раскрывается жертвенный характер христианского служения. Я напомню вам, что православная церковь учит, что есть три типа людей. Это человек духовный, человек душевный и человек плотской. Что такое человек плотской? Это человек, который готов наслаждаться через страдания других. Таких людей очень мало. Очень-очень мало. Что такое человек душевный? Это человек, который хочет, чтобы ему было хорошо и всем другим было хорошо. Таких подавляющее большинство. Подавляющее большинство. Но вот человек духовный — это самая маленькая группа на земле. Что такое человек духовный? Это человек, который готов страдать сам, чтобы другим было хорошо. И вот Божьи заповеди, они возвышают нашу душу. Божий закон, он свят, потому что он нас освящает. Он возводит нашу душу над животным эгоизмом, личности, замкнутой самой на себя, на вершину жертвенного служения. Но после того, как сам Бог совершил жертвенное служение, соделался человеком, преклонил небеса, сошел на землю, как апостол Павел пишет, он принял на себя образ раба, он стал жертвой за наши преступления и грехи, он даже сошел в ад, объятый нашими грехами. Вот эта полнота божественной жертвенности должна побудить и нас с вами проявить жертвенность. И когда человек имеет хорошую мотивацию служить Богу, а когда мы имеем хорошую мотивацию служить Богу? Когда мы узнаем, что Бог сделал для нас, а Бог принес нам полноту спасения. Когда человек это узнает, он задает себе вопрос: а что я могу сделать для Бога? И ответ один: исполни его заповеди. Как юноша пришел к Иисусу Христу и говорит: что мне надо сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Христос говорит: исполни заповеди. Однажды другой человек пришел к Иисусу и говорит: как спастись? Христос говорит: как читаешь? А что они тогда читали? Они читали только Пятикнижие Моисея. Как читаешь? Он спрашивает: как спастись? А ему отвечают: как читаешь? Поэтому мы изучаем закон Божий, чтобы понять, что мы со своей стороны должны делать в этой жизни. Но при этом мы осознаем, что бы мы ни делали в этой жизни, нам и вечности не хватит, чтобы отплатить Бога за тот дар спасения, который Он совершил для нас в Сыне Своем, о Господе нашем Иисусе Христе. Помолимся.